И, наконец, как долго это продлится? Предположим, что Старк оставил всех их в живых, а сам исчез куда-то. До тех пор, пока эти же страшные язвы не появятся на лице Тада. Она не считала, что ждать придется слишком долго, и она сильно сомневалась, что Старк будет заинтересован в предохранении Тада от этого первоначального разрушения, не говоря уж и о конечном превращении в ничто, когда все его счастливые мысли уйдут навсегда. Лис снова надела тапочки и начала мыть посуду с остатками ужина детей. «Ты ублюдок», — подумала она, заполняя мойку горячей водой. «Ты только литературный псевдоним, ты только недоразумение, а не мой муж». Она насыпала моющий порошок Джой в раковину и пошла посмотреть, как у Энди. Та ползала по полу гостиной, вероятно, ища братца. За раздвижными стеклянными дверями лучи заходящего солнца оставляли золотой след на голубой воде озера. «Ты не принадлежишь к этому миру. Ты — отвратительное оскорбление глазу и сознанию». Лис посмотрела на Софу с длинными острыми ножами, хорошо спрятанными и столь же легко доступными ее рукам. «Но я могу прекратить это. И если Бог поможет мне, я прекращу это». Запах Старка действительно туманил голову и вызывал тошнотворные ощущения у Алана, но тот пытался никак не выдать это своим голосом. «Норрис Риджуик еще не вернулся, Шейла!» Позади него Старк снова начал щекотать Уильяма своим револьвером. «Нет еще, Алан, сожалею. Когда он приедет, скажи, чтобы садился за мой стол, а до тех пор пусть клад там подежурит». «Его смена...» «Да, его дежурство завершилось, я знаю, но город должен оплачивать некоторые сверхурочные, и Китон уже прожужжал мне уши обещаниями. Да и что я могу поделать? Я торчу здесь с плохой радиосвязью и машиной, у которой того и гляди сломается мотор из-за перегрева. На него я побаиваюсь лишний раз и взглянуть. Я звоню от дома Бомонтов. Полицейское управление просило меня тут кое-что проверить, но здесь все тихо». «Это плохо. Ты хочешь, чтобы я передала что-нибудь? В полицию штата?» Алан взглянул на Старка, который, казалось, был полностью поглощен щекотанием и игрой с повизгивающим и веселым мальчуганом на своих руках. Старк, тем не менее, кивнул Алану. «Да, позвони в управление от моего имени. Я думаю, что я здесь немного посижу, в этом курятнике, а затем еще раз осмотрю все окрестности. Это, конечно, если удастся запустить мотор. Если нет, то, наверное, погляжу, что здесь оставлено в кладовке у Бомонтов. Ты не сделаешь для меня одну записку для памяти, Шейла?» Он скорее почувствовал, чем увидел, как Старк вплотную подошел к нему. Дуло револьвера остановилось у пупка Уильяма. Алан ощутил холодные капли пота на своих ребрах. «Конечно, Алан. Это, конечно, парень с большим творческим воображением. Но, думаю, он бы мог найти и получше места для хранения ключа от входной двери, чем под ковриком у входа». Шейла Брикхэм засмеялась. «Я записала». За спиной шерифа Дула снова начала свои игры с Уильямом, который опять захихикал. Алан слегка расслабил напрягшиеся мышцы. «Мне надо говорить с Генри Пейтоном, Алан?» «Или с Дэнни Иммонсом, если Генри там нет?» «Окей. Спасибо, Шейла. Побольше к ним внимания, к управлению и все. Береги себя». «Ты тоже, Алан». Шериф опустил трубку и повернулся к Старку. «Окей?» «Даже лучше», — сказал Старк. «Мне особенно понравилась та часть насчет ключа под ковриком. Это добавило тот нюанс, который очень многое означает». «Какая же ты скотина!» — сказал Алан. В данной ситуации это было далеко не самое лучшее выражение, и его собственная злоба на Старка даже удивила шерифа. Старк тоже удивил его. Он рассмеялся. «Никто меня почему-то особенно не любит, «Да, шериф?» «Нет», — ответил Пенборн. «Ну и ладно. Зато я люблю себя достаточно вместо всех остальных. Я ведь настоящий человек из новой эры, в некотором смысле. И весьма важно сейчас, что мы, по-моему, хорошо здесь устроились. Я думаю, все пройдет просто прекрасно». Он намотал на руку телефонный провод и выдернул его из гнезда. «Я думаю, что да», — сказал шериф. Но в душе он сильно сомневался в этом. Все было не столь уж убедительно. Намного более неубедительно, чем Старк, который, может быть, считал всех копов к северу от Портленда кучей спящих красавиц, мог себе вообразить. Дэн Иммонс в Оксфорде, может, и пропустит без внимания такую информацию до той поры, когда кто-нибудь из Оруно или Аугусты не зажжет перед ним путеводный фонарь. Но Генри Пейтон... Шериф был куда менее уверен, что Генри поверит в сообщение насчет того, что Алан Пенборн просто мимолетно прогулялся к Бомонтам, чтобы глянуть разок-другой, нет ли там поблизости убийцы Хомера Гамуша, и потом отправился на кухню поразвлечься жареными цыплятами. Генри может почуять липу. Глядя на Старка, резвящегося с малышом и своим 45-калибровым револьвером, Алан задумался, хотел бы он сам, чтобы Генри это почуял или нет, и так и не смог сам разрешить свои сомнения. «Теперь что?» — спросил он Старка. Старк глубоко вздохнул и выглянул на озаренные лучами заходящего солнца деревья с нескрываемым удовольствием. «Давай-ка попросим Бет, чтобы она нам что-нибудь сварганила на ужин. Я голоден. Сельская жизнь — отличная штука, а, шериф Аллан? Чертовски!» «Верно», — ответил Аллан. Он направился к кухне, но Старк ухватил его одной рукой. «Эта штука насчет перегрева мотора, — спросил Старк, — не означает ли она чего-то совсем другого, зашифрованного?» «Нет», — ответил шериф. «Это был еще один случай того, как ты называл это, добавочный нюанс, который означает столь многое. Несколько наших подразделений жаловались на неполадки в карбюраторах их патрульных машин в прошлом году». «Хорошо бы, если это правда», — заявил Старк, глядя своими мертвыми глазами на Пенберна. Из их внутренних уголков сочился гной и стекал по обеим сторонам носа, как слезы крокодила. «Было бы очень жаль повредить какого-либо из этих очаровательных малышей, поэтому иди на кухню и будь там умником. Тат не сможет работать и в половину своего обычного вдохновения, если узнает, что мне пришлось прикончить одного из близнецов, чтобы заставить вас всех быть здесь паиньками». Он ухмыльнулся и прижал дуло к локтевому сгибу ручки Уильяма. Тот радостно захихикал и начал барахтаться. «Он такой же маленький и очаровательный, как теплый котенок, правда?» Алан проглотил нечто, застрявшее у него в горле, как сухой ком. «Ты заставляешь меня чертовски нервничать, парень!» «Так иди и оставайся там нервничать», — сказал Старк, улыбаясь шерифу. «Я такой парень, который желает, чтобы все вокруг него нервничали. Давай-ка перекусим, шериф Аллан. Мне кажется, этот малый томится в одиночестве без сестренки». Лис нагревала Старку миску супа на микроволновой печи. Она предложила ему разогреть целый замороженный обед в упаковке, но Старк с улыбкой только покачал головой. Затем он залез к себе в рот и вытащил вывалившийся зуб. Он вышел из десны без всякого усилия. Она отвернула голову в сторону, когда он швырнул зуб в корзину для мусора. Ее зубы сжались, а лицо подернулось маской омерзения. «Не беспокойся», — нежно заявил он. «Они станут получше, и очень скоро. Все станет куда лучше, и очень скоро. Папочка скоро прибудет». Старк еще ел суп, когда через 10 минут появился Тат за рулем «Фольксвагена» Роули Дельсепса. Глава 25. Стальной Мэшин. Летний дом Бомонта находился в миле от дороги 5 вверх Клей-Клейн, но Тат остановился менее чем в 0,1 мили, вытаращив глаза, сам себе не веря. Повсюду были воробьи. Каждая ветка, каждого дерева, каждая скала, каждая лужайка были покрыты сплошной массой воробьев. Мир, увиденный им, был гротескным галлюцинацией. Это было так, словно часть Мэна вдруг решила опериться. Вся дорога перед ним была забита, забита полностью. Там, где она должна была сверкать асфальтом, копошились тесно прижавшиеся друг к другу молчаливые воробьи. Кое-где трещал сук под весом птиц. Другим звуком в этой почти полной тишине был шум мотора «Фольксвагена». Глушитель был почти сломан, когда Тат только начинал свой путь на запад. Теперь, казалось, он совсем перестал действовать. Мотор рычал и фыркал, иногда из него летели искры, и этот грохот должен был бы сразу заставить всю эту чудовищную стаю птиц взлететь со своих мест. Но воробьи не двигались. Стая отодвинулась от Тада примерно на 12 футов, когда он остановил «Фольксваген» и перевел его за артачившуюся передачу на нейтральное положение. Было ясно, что между ним и воробьями установлена демаркационная линия, правда, неизвестно кем и для чего. «Никто не видел стай воробьев типа этой многие годы», — подумал Тат. «Никогда, начиная с конца прошлого века, когда истребили почтовых голубей, да и то не наверняка. Это выглядит, будто взято из рассказов Дафны Дю Морье». Воробей слетел вниз на капот «Фольксвагена» и, казалось, вглядывался в Тада. Бомонт уловил пугающее бесстрастное любопытство в маленьких черных птичьих глазках. «Насколько далеко они залетели?» — подумал Тад. «До самого дома? Если так, то Джордж уже увидел их, и придется заплатить эту дьявольскую цену, если только он ее уже не получил. А если они не зашли столь далеко, то как я должен добираться до дома? Они ведь не просто на дороге, они и есть эта дорога». Но, конечно, он знал ответ. Если ему надо попасть домой, то надо ехать по ним. «Нет», — почти простонало его сознание, — «нет, ты не можешь». Его воображение нарисовало ужасную картину. Предсмертные, раздирающие душу писки и треск тысяч раздавливаемых колесами машины воробьиных тушек, фонтаны крови из-под колес, дождь вырванных воробьиных перьев, вращающихся перед глазами и взлетающих в воздух под колесами. «Но я должен ехать», — пробормотал Тат. «Я поеду, потому что я должен это сделать». Подергивающаяся ухмылка исказила его лицо, что на самом деле выражало гримасу страха, почти безумной концентрации воли и сознания. В этот момент Тат поразительно напоминал Джорджа Старка. Тат перевел рычаг переключения скоростей на первую передачу и начал напевать свою излюбленную «Джон Уэсли Хардинг». «Фольксваген» сперва чихнул, почти зашатался, затем издал 3 громких хлопка в моторе, а после всей этой прелюдии двинулся вперед. Воробей улетел с капота, и Тат затаил дыхание, ожидая, что вслед за ним взлетят все эти птицы, так как он уже не раз видел во время своих трансов гигантское, поднимающееся вверх черное облако и шум, как при урагане. Вместо этого покрытые воробьями участки дороги перед капотом «Фольксвагена» начали очищаться и двигаться. Воробьи, по крайней мере многие, отскакивали назад, освобождая 2 полоски дороги. И эти полоски точно соответствовали ширине колес «Фольксвагена». «Господи!» — прошептал Тат. Затем он оказался среди птиц. Вдруг он начал пересекать границу между всегда и хорошо ему известным миром и тем другим, заселенным только этими часовыми, которые охраняли границу между землей живых и землей мертвых. «Вот где я сейчас», — подумал он, пока медленно проезжал по тем двум колеям, которые были обеспечены ему для движения этими загадочными птицами. «Я нахожусь на земле оживших мертвых, и помоги мне, Бог!» Дорога продолжала очищаться перед ним. У Тада постоянно были те самые 12 футов для движения вперед, и как только он преодолевал эту дистанцию, следующие 12 футов сменяли предыдущие. Шасси машины почти касалось неподвижно сидевших воробьев и не давило их. Тат вообще не увидел ни одной мертвой птицы в зеркало заднего обзора. Однако с полной уверенностью все же трудно было утверждать что-либо, поскольку воробьи сзади машины тут же восстанавливали целостный живой ковер из 1000 птиц. Тат мог чувствовать их запах. Легкий, не очень ясный запах, который напоминал тот, что бывает у пыли в старом сундуке. Однажды он засунул свою голову в мешок с кроличьими катышками и глубоко вдохнул. Этот запах напоминал тот, давний. Он не был грязным, но был подавляющим. И он был чуждым. Тат начал опасаться, не выкачала ли эта масса птиц здесь весь кислород из воздуха, отчего он не доберется до места и задохнется. Теперь он начал слышать легкие постукивающие звуки. Так-так-так. Откуда-то с крыши Фольксвагена. И представил себе картину сидящих там воробьев, которые каким-то образом связываются со своими товарищами, руководя и управляя их действиями. Они дают команды, когда нужно освободить полосы для колес машины, когда можно снова сомкнуть ряды. Он пересек первый холм на Лейк-Драйв, и посмотрел вниз на долину воробьев. Воробьи были повсюду. Они по-прежнему закрывали все строения и каждое дерево, превращая ландшафт в какой-то кошмарный птичий мир, который далеко выходил за рамки обычного человеческого воображения. Это было вообще за пределами самого человеческого понимания. Тат вдруг почувствовал, что на него наваливается сонливость, и резко хлопнул себя по щеке. Это был тихий звук — спать. Намного тише звука ревущего мотора Фольксвагена, но Тат заметил огромную рябь через всю эту неподвижную массу птиц, рябь, напоминающую дрожь. «Я не могу ехать здесь вниз. Я не могу. Ты должен, ты знаешь, ты посредник, ты хозяин. А кроме того, куда еще он мог здесь ехать?» Он подумал о словах Роули: «Будь очень осторожен, Тадеуш, ни один человек не может управлять агентами загробного мира. Это не может быть долго». Предположим, он попытается вернуться назад на дорогу 5. Птицы открыли ему путь вперед. Но Тат не думал, что они сделают это при его возврате назад. Он подумал, что последствия перемены в его сознании были бы немыслимыми. Тат начал спускаться с холма. Воробьи расступились, открывая путь перед его машиной. Он никогда впоследствии не мог точно вспомнить остальную часть своего путешествия до дома. Его сознание здесь покрылось спасительной завесой забвения, как только закончились эти события. Он помнил, что снова и снова обдумывал одну и ту же мысль. «Они ведь только воробьи, Господи, Боже мой! Они не тигры или крокодилы или пираньи, они только воробьи!» И это было правдой. Но видеть такое их множество сразу, видеть их повсюду, забившихся на каждую ветку и усеявших каждую колоду, это что-то делало с твоим сознанием. Это вредило сознанию. Когда он выехал на крутую кривую в Лейк-Лейн через полмили от дороги, должно было слева открыться взгляду здание школы Мидоу. Но оно не появилось. Здание школы словно исчезло. Оно было черным и почти невидимым из-за облепивших его воробьев. Это вредит твоему сознанию. Сколько их? Сколько миллионов? Или миллиардов? Еще один сук треснул и обвалился в перелеске со звуком, напоминающим отдаленный гром. Тат проезжал мимо коттеджа Уильямсов. Но А-образный дом теперь имел совсем другие очертания из-за продавленной весом птиц кровли. Тат и не подозревал, что патрульная машина Алана Пенберна припаркована здесь, рядом с домом. Он видел только холмик из воробьиных перьев. Затем Тат проехал владения Седлера, Массенбурга, Пейна. Другие дома он не знал или не мог вспомнить. А примерно в 400 ярдов от его дома птицы внезапно перестали попадаться ему на глаза. Здесь скончался мир воробьев. Буквально через 6 дюймов не было ни одного нигде видно. Снова Таду померещилось, что кто-то провел четкую, ограничивающую воробьев линию поперек дороги. Птицы прыгали и порхали позади машины, а впереди уже открывался вид на всегда грязную, но свободную от каких-либо пернатых гостей, Лейк-Лейн. Тат, попав в нормальный мир, вдруг остановил машину, открыл дверцу и рухнул на траву. Он застонал и стер обильный пот со лба. Он мог видеть впереди только деревья по обеим сторонам дороги и ярко-синие блики озера, просвечивающие сквозь них слева от Тада. Он посмотрел назад и увидел черный, молчаливый и ожидающий мир. «Психопомпы», — подумал Тад. «Господи, помоги мне, если что-то пойдет неправильно, если он как-то получит контроль над этими птицами. Помоги нам всем, Господи!» Он захлопнул дверь и закрыл глаза. «Ты должен взять себя в руки, Тат. Ты не пройдешь через это, если ты будешь в таком состоянии, как сейчас. Ты должен взять себя в руки. Забудь о воробьях». «Я не могу их забыть», — завопила часть его сознания. Она была запугана, потрясена и близка к безумию. «Я не могу. Я не могу». Но он сможет, он должен. Воробьи ждали. Он будет ждать тоже. Он будет ждать, пока не придет нужное время. Он заставит себя узнать это время, когда он приедет туда. Если он не сможет это сделать для самого себя, он это сделает для лис и близнецов. Представь себе, что это рассказ. Просто рассказ, который ты пишешь. Рассказ без каких-либо птиц. «Окей», — пробормотал Тат, — «окей, я попробую». Он начал снова править и начал снова напевать вполголоса «Джон Уэсли Хардинг». Тат заглушил «Фольксваген». Тот замолчал лишь после последнего триумфального салюта из мотора и вышел из автомобиля медленно. Он напрягся. Джордж Старк вышел из двери, держа на руках у Энди, и спустился на веранду, встречая Тада. Старк тоже напрягся. Лис, стоявшая позади Алана, почувствовала, что в ней рождается вопль. Причем не в глотке, а где-то позади лба. Ей больше всего хотелось отвести глаза от этих двух людей, но она обнаружила, что это невозможно. Наблюдение их было похоже на зрелище человека, выполняющего гимнастические упражнения перед зеркалом. Они внешне никак не были похожи друг на друга, даже если и можно было бы игнорировать ускоряющееся разложение тела Старка. Тат был стройнее и темнее. Старк шире в плечах и светловолос, несмотря на лысину. на которой уже почти ничего не осталось. И все же они были словно зеркальные отражения, одним и тем же. Идентичность была абсолютной, поэтому ни одна черта различия не могла броситься в глаза наблюдателю. Это было какое-то внутреннее сходство, глубоко скрытое под внешностью, но столь реальное, что оно шокировало. Те же движения напряженных ног, движения пальцев по бедру, морщинки вокруг глаз. Они расслабились точно в одно время. «Хеллоу, Тат!» Голос Старка был почти застенчив. «Хеллоу, Джордж!» — спокойно сказал Тат. «Семья?» «Все отлично. Ты будешь работать?» «Ты готов?» «Да». Где-то за ним, по направлению к дороге 5, треснул еще один сук. Глаза Старка подпрыгнули. «Что это?» «Сук дерева», — ответил Тат. «Здесь был ураган 4 года назад, Джордж. Мертвые деревья все еще падают. Ты это знаешь». Старк кивнул. «Как поживаешь, старина?» «У меня все в порядке». «Ты выглядишь немного ослабевшим». Глаза Старка впились в лицо Тада. Тот мог почувствовать, как они пытаются заглянуть в его мысли. «Ты не выглядишь и сам очень привлекательным». Старк засмеялся, но в его смехе не было веселья. «Я догадываюсь». «Ты отпустишь их?» — спросил Тат. «Если я сделаю, что ты хочешь, ты действительно отпустишь их?» «Да». «Дай мне слово». «Хорошо», — сказал Старк. «Можешь его получить. Слово южанина. Это не какая-то штука, которую легко выдают». Южное произношение, почти бурлескный, квакающий акцент полностью исчезли из речи Старк. Он говорил с простой и ужасающей точностью и ясностью. Оба мужчины рассматривали друг друга в последних лучах заходящего солнца, столь яркого и золотого, что оно казалось сюрреалистическим. «Окей», — сказал Тат после долгой паузы и подумал. «Он не знает. Он в самом деле не знает. Воробьи. Они по-прежнему скрыты от него. Это мой секрет». «Окей, мы займемся этим». Пока они оба стояли у двери, Лис сообразила, что у нее сейчас появилась прекрасная возможность рассказать Алану о ноже под кушеткой и вынуть его оттуда. Или не надо? Она повернулась к нему, и в этот момент Тат позвал ее. «Лис!» Его голос был резок. В нем звучали командные ноты, которые у Тада были очень редкими, и казалось, что он знает, что она была готова сделать, и он не дал ей этой возможности. Конечно, это было просто совпадение, все остальное невозможно, ведь так? Она не знала. Она больше вообще ничего не знала. Она посмотрела на него и увидела, как Старк передает ребенка Таду. Тад тесно прижал Уэнди. Та обняла отца за шею так же дружески, как только что обнимала шею Старка. «Сейчас!» — завопило сознание Лис. «Скажи ему сейчас! Скажи, что надо бежать! Сейчас, пока у нас оба близнеца!» Но, конечно, у Старка есть револьвер, и Лис не думала, что кто-то из них сможет опередить пулю. И она знала Таду очень хорошо. Она никогда не говорила этого вслух, но ей вдруг пришло в голову, что он может очень хорошо путешествовать на собственных ногах. А сейчас Тад был очень близко от нее, и она даже не сразу сообразила, что не обращает внимания на приказ в его глазах. «Оставь это в покое, Лис», — говорили они. «Это моя игра». Затем он обнял ее свободной рукой, и вся семья в полном сборе сошлась в тесном, но дружеском четырехстороннем объятии. «Лиз», — сказал Тат, целуя ее холодные губы. «Лиз, я так сожалею. Прости меня за это. Я не думал, что что-нибудь похожее на это может случиться. Я не знал. Я думал, это будет безвредно. Шутка». Она крепко обхватила его и поцеловала. Ее губы теперь потеплели. «Окей», — сказала она. «Все будет окей, ведь так, Тат?» «Да», — сказал он. Он чуть отклонился, чтобы заглянуть ей в глаза. «Идет к тому, чтобы быть окей». Он еще раз поцеловал ее, затем взглянул на Алана. «Хеллоу, Алан», — сказал Тат и чуть усмехнулся. «У вас что-нибудь поменялось во взглядах?» «Да, совсем немногое. Я поговорил сегодня с одним вашим старым знакомым». Он взглянул на Старк. «Твоим тоже». Старк поднял то немногое, что осталось от его бровей. «Я никак не думал, что у нас с Тадом могут быть какие-либо общие знакомые, шериф Аллен». «О, у тебя очень тесные связи с тем малым», — заметил Аллен. «Фактически он однажды тебя убил». «О чем вы говорите?» — резко спросил Тад. «Я говорю о докторе Притчарде. Он помнит вас обоих очень хорошо. Видите ли, это была совершенно необычная операция. То, что он извлек из вашей головы, Тад, было и им». Шериф кивнул в сторону Старка. «Что вы говорите?» — переспросила Лиз, и ее голос дрогнул на последнем слове. И здесь Алан передал им то, что сообщил ему ранее Хью Притчард. Но в последний момент он опустил часть рассказа насчет бомбардировки воробьями камикадзе госпиталя. Он это сделал, потому что Тат ничего не сказал о воробьях. А Тат должен был проехать мимо участка Уильямсов, чтобы добраться сюда. Это предполагало две возможности. Либо воробьи уже улетели к моменту появления там Тада, либо Тат не хотел, чтобы Старк знал о них. Алан внимательно посмотрел на Тада. «Что-то здесь происходит. Какая-то идея. Дай бог, чтобы удачная». Когда Алан закончил, Лиз выглядела ошеломленной. Тат кивнул. Старк, от которого Алан ожидал самой сильной реакции из всех слушателей, не казался как-то сильно озабоченным ни с какой стороны. Единственным выражением, которое смог уловить Алан на разрушающемся лице Старка, было чувство забавы. «Это многое объясняет», — сказал Тат. «Спасибо, Алан». «Но никак не объясняет эту чертовщину для меня», — выкрикнула Лиз столь пронзительно, что дети начали хныкать. Тат взглянул на Джорджа Старка. «Ты призрак», — сказал он. «Ужасная разновидность призрака. Мы все здесь стоим и смотрим на призрак. Разве это не забавно? Это даже не физический феномен. Это дьявольски эпично!» «Я не думаю, что это имеет значение», — легко согласился Старк. «Расскажи-ка им историю Уильяма Барроу, Тат. Я хорошо ее помню. Я был внутри, конечно, но я слушал». Лиз и Алан вопросительно посмотрели на Тада. «Конечно», — ответил Тат. «Айк и Майк всегда думают одинаково». Старк откинул назад голову и рассмеялся. Близнецы прекратили нытье и присоединились к его смеху. «Это здорово, старина! Это здорово!» «Я был, или, быть может, теперь надо говорить, мы были, вместе с Барроу в составе экзаменационной комиссии в 1981 году в новой школе в Нью-Йорке. Во время собеседования один юнец спросил Барро, верит ли тот в жизнь после смерти. Барро ответил, что да. Он думает, мы все так и живем». «И этот человек очень остроумен», — заявил улыбающийся Старк. «Не может попасть из пистолета в дерьмо, но очень остроумен. Теперь вы понимаете? Вы понимаете, как мало все это значит?» «Но все же значит», — подумал Алан, изучая Тада все более внимательно. «Это значит многое. Лицо Тада говорит это. И воробьи, о которых ты не знаешь, тоже. Знания Тада более опасны, чем даже он предполагает», — подумал Алан. «Но это все, на что они могли надеяться. Шериф решил, что поступил правильно, оставив при себе концовку рассказа Притчарда. Но он все еще ощущал себя как человек, стоящий на краю утеса и пытающийся жонглировать слишком многими горящими факелами». «Хватит болтовни, Тад», — сказал Старк. Тот кивнул. «Да, вполне достаточно». Тад взглянул на Лис и Алана. «Мне бы не хотелось, чтобы кто-то из вас пытался сделать что-нибудь, вне распорядка. Я собираюсь сделать то, о чем он просит». «Тад, нет, ты не можешь делать этого». Он положил палец поперек ее губ. «Я могу. И я сделаю. Без трюков, без специальных эффектов. Слова на бумаге создали его, и слова на бумаге — единственная штука, которая может избавить нас от него». Он поднял голову, глядя на Старк. «Ты думаешь, он знает, что это сработает?» «Он не знает. Он только надеется». «Это правильно», — согласился Старк. «Надежда является пружиной всех человеческих желаний». Он рассмеялся. Это был безумный, лунатический звук. И Алан понял, что Старк также жонглирует горящими факелами на краю утеса. Внезапное движение ощутилось краешком глаза шерифа. Алан слегка повернул голову и увидел воробья, приземляющегося на лоджию, выступающую за край цельной стеклянной стены, ограждающей западную сторону гостиной. К первому воробью присоединились второй и третий. Алан глянул на Тада и заметил, что и у писателя глаза слегка скосились. Видел ли он это так же? Алан решил, что да. Тогда он был прав. Тад знал, но не хотел, чтобы это знал Старк. «Мы двое собираемся чуточку поработать над рукописью и потому прощаемся», — заявил Тад. Его глаза впились в разрушающееся лицо Старка. «Это и есть то, чем мы займемся. Не так ли, Джордж?» «Ты прав, парень». «А теперь ты скажи мне», — Тад обратился к Лис, — «ты успокоилась? Прояснила свою голову? Есть еще какие-нибудь планы?» Она стояла в отчаянии, глядя в глаза мужа, неуверенная, что они еще когда-нибудь вчетвером с Тадом, Уэнди и Уильямом смогут держаться за руки и смотреть счастливым взором друг на друга, словно давно потерявшиеся родственники, встретившиеся после большой разлуки. «Ты же не собираешься действительно помогать ему в этом, Тад?» — спросили ее глаза. — «Это ведь трюк. Трюк, чтобы усыпить его, убаюкать его подозрения». — «Нет», — ответили серые глаза Тада, — «держись заданной линии. Это все, что я хочу». А не было ли там и еще кое-чего? Чего-то столь глубокого и запрятанного, что, возможно, только она одна и могла заметить. «Я собираюсь как следует позаботиться о нем, крошка. Я знаю, как. Я могу». «О, Тад, я надеюсь, что ты прав». «Под софой лежит нож. — сказала Лис медленно, глядя в лицо мужа. «Я его достала из кухни, пока Аллан и он были в наружном холле, говорили по телефону». «Лис, Господи!» — почти вскричал Аллан, заставив подпрыгнуть детей. Он на самом деле не был столь опечален, как пытался это изобразить, с надеждой, что это выглядит вполне натурально. Он уже понял, что если им всем удастся счастливо выпутаться из всего этого кошмара и ужаса, то это сможет обеспечить только Тат. Он создал Старка, он же должен и убрать его. Лис посмотрела на Старка и увидела ту же омерзительную ухмылку на остатке его лица. «Я знаю, что делаю», — сказал Тат. «Поверь мне, Аллан, Лис, достань нож и выкинь его за окно». «У меня здесь есть своя роль», — подумал шериф. «Это небольшая роль, но вспомним, что говаривал тот парень в нашем драматическом кружке в колледже. Нет мелких ролей, есть только мелкие актеры». «Вы думаете, что он позволит нам просто так уйти?» — недоверчиво спросил Аллан. «Что он собирается перемахнуть через холм с длиннейшим за собой хвостом, словно маленькая овечка Мэри? Люди, вы сошли с ума!» «Конечно, я сумасшедший», — сказал Тат и рассмеялся. Это был в точности смех Старка. Смех человека, танцующего на краю забвения. «Он есть, и он вышел из меня, ведь так?» «Словно какой-то дешевый демон из брови третьеразрядного Зевса. Но я знаю, как это должно быть». Он повернулся и посмотрел на Аллана печально впервые после своего сегодняшнего приезда. «Я знаю, как это должно быть», — повторил Тат медленно и с большим ударением. «Идем вперед, Лис». Аллан произвел невежливый и неодобрительный звук и отвернулся, словно хотел отделить себя ото всех прочих. Чувствуя, словно все это происходит во сне, Лис пересекла гостиную, нагнулась и извлекла нож из тайника в софе. «Будь осторожна с этой вещью», — сказал Старк. Голос звучал очень устало и очень серьезно. «Твои дети сказали бы тебе то же самое, если бы умели говорить». Она осмотрелась вокруг, убрала волосы с лица и увидела, что Старк показывает револьвером на Тада и Уильяма. «Я очень осторожна», — сказала она дрожащим, прерывистым голосом, близким к слезам. Она отворила дверь в стеклянной стене гостиной и вышла под навес в лоджию. Там уже сидели полдюжины воробьев. Они разделились на две группы, по три, когда она приблизилась к ним, но не улетели, а только слегка отодвинулись. Аллан заметил ее секундное замешательство при встрече с воробьями. Затем рукоятка ножа проскользнула между ее пальцами, и кончик лезвия точно перпендикулярно вошел в дерево, словно отвес. Аллан глянул на Тада и заметил, как тот внимательно за ней следит. После этого Аллан перевел взгляд на Старка. Тот тоже внимательно следил за Лис, но на лице его не было удивления или подозрения, и вдруг дикая мысль пронзила сознание Аллана Пенберна. Он не видит их. Он не помнит, что он писал на стенах квартир. И он их не видит сейчас. Он не знает, что они существуют. Затем Аллан осознал, что Старк, в свою очередь, смотрит на него, оценивая выражение лица шерифа. «Почему ты смотришь на меня?» — спросил Старк. «Я хочу убедиться, что запомнил, что такое настоящее уродство», — сказал Аллан. «Я, возможно, захочу рассказать моим внукам об этом как-нибудь. Если ты не закроешь свой поганый рот, тебе не придется беспокоиться насчет внуков, — объявил Старк. Нисколько. Ты хочешь поиграть с огнем, шериф Аллен? Это не очень мудро. Лис швырнула нож за лоджию. Когда она услышала, как он падает на землю в кустарнике, ниже от дома ярдов на 25, она действительно начала рыдать. «Давайте все поднимемся на второй этаж», — предложил Старк. «Там кабинет Тада. Я полагаю, тебе понадобится пишущая машинка, старина». «Нет, не для этого», — ответил Бомонд. «Ты же хорошо это знаешь». Улыбка тронула съеденные губы Старка. «Я?» — Тад показал на карандаши, высовывающиеся из его нагрудного кармана. «Этими я пользовался, когда хотел вернуть контакт с Алексисом Мэшеном и Джеком Ренгли». Старк выглядел глупо удовлетворенным. «Да, это правильно. Я просто подумал, что на этот раз ты захочешь сделать это по-другому». «Не по-другому, Джордж». «Я привез свои собственные, — сказал Старк, — 3 коробки. Шериф Аллен, почему бы тебе не быть хорошим мальчиком и не выйти к моей машине, чтобы достать их, а не в ящике для перчаток? А мы все посмотрим за детками». Он глянул на Тада, залился своим пронзительным смехом и покачал головой. «Ну и собака же ты, Тад!» «Это точно, Джордж, — сказал Бомонд. Он чуть улыбнулся. «Я собака. И ты тоже. И ты не сможешь научить старых собак новым трюкам». «Ты рад вернуться к этому, старина?» «Неважно, что ты скажешь. Часть тебя просто рвалась к этому всегда. Я вижу это по твоим глазам. Ты хочешь этого?» «Да», — просто ответил Тад. И Аллен не сомневался, что Бомонд не лжет. «Алексис Мэшен», — сказал Старк. Его желтые глаза слабо мерцали. «Точно», — согласился Тад. И теперь и его глаза начали мерцать. «Зарежь его, пока я стою здесь и смотрю». «Ты помнишь?» — воскликнул Старк и начал смеяться. «Я хочу увидеть поток крови. Не заставляй меня повторять дважды». Теперь уже они оба начали смеяться. Лис смотрела то на Тада, то на Старка, затем только на мужа, и кровь отхлынула от ее щек, потому что она не могла найти различия между ними. И все они сразу ощутили, что край утеса стал еще ближе, чем раньше. Аллен вышел за карандашами Старка. Его голова была в машине всего какой-то момент, но ему показалось, что намного дольше, и он был очень рад вынуть ее наружу снова. В машине царил запах чего-то тяжелого и неприятного, что действовало слегка опьяняюще. Погружение в недра торнадо Джорджа Старка напоминало просовывание головы в дверь чердака, где кто-то разбил бутыль хлороформа. «Если это запах снов, — подумал шериф, — я никогда не пожелаю иметь еще хотя бы один подобный сон». Он постоял мгновение сбоку черного автомобиля, держа в руках коробки «Беррел», и взглянул на подъездную дорожку. Воробьи прибывали. Вся дорожка уже была усеяна ими. Пока Аллен смотрел, еще одна группа воробьев стала приземляться. Все деревья уже были усеяны воробьями. Все прилетающие птицы молча смотрели на него. Это была массовая, живая головоломка. Они прилетели «За тобой, Джордж», — подумал шериф и отправился назад в дом. На полпути он вдруг остановился, пораженный неожиданной мыслью. «Или они прилетели за нами?» Он оглянулся на птиц, но они не выдали никаких секретов, и Аллен вошел в дом. «Вверх», — сказал Старк. Ты пойдешь первым, шериф Аллан. Иди до конца спальни для гостей. Там у стены стеклянные витрины с карандашами, стеклянными пресс-папье и всякими сувенирами. Когда ты толкнешь ее левую сторону, она повернется на шарнире внутрь. Кабинет Тада находится за ней. Аллан посмотрел на Тада. Тот кивнул. «Ты знаешь чертовски много об этом месте», — заметил Аллан, — «для человека, который никогда не бывал здесь раньше». «Но я должен был быть здесь», — мрачно сказал Старк. «И я бывал здесь часто в моих снах». Через пару минут все они уже собрались за этой уникальной дверью в кабинете Тада. Витрина была повернута внутрь, разделяя вход в кабинет Тада на две части за счет созданной ею перегородки, равной толщине витрины. В маленьком кабинете не было окон. «Если мне дадут окно с видом на озеро», — объяснил Тад однажды в разговоре с Лис, — «то что я смогу написать? Будет пара слов, а затем я буду глазеть не менее той же пары часов на лодке на озере. И все из-за этого треклятого окна». Настольная лампа с гибкой, как гусиная шея, подвеской и сильный кварц галогенной лампочкой отбрасывала яркий свет на стол. За ним стояли строгое конторское кресло и складной стул бок о бок. На столе лежали два разграфленных блокнота для записей, оба освещенные лампой. Поверх каждого из них лежали отточенные черные карандаши Barrel Black Beauty. Электрическая пишущая машинка IBM, которой Тат обычно пользовался, на этот раз была снята со стола и убрана в угол кабинета. Тат сам принес складной туристский стул из чулана в холле, и кабинет приобрел ту двойственность, которая удивила и неприятно поразила Лис. Это была все та же сцена зеркального отражения, которую ей уже пришлось наблюдать в момент приезда Тада. Перед ней стояли два стула вместо привычного одного, два маленьких рабочих места вместо одного, и все это находилось бок о бок. К тому же то привычное место в кресле, занимаемое при работе над рукописью Тадом, наилучшее и столь привычное и ему, и ей, на этот раз оказалось занятым Старком, а сам Тад разместился на складном стуле, словно для того, чтобы еще более дезориентировать Лис. Она ощутила нечто похожее на приступ морской болезни. У каждого из них на коленях сидела по близнецу. «Сколько нам может быть отпущено времени, пока кто-то не решит проверить это местечко?» — спросил Аллана Тат, обращаясь и к нему, и к стоявшей в дверном проеме Лис. «Будьте честны и точны, насколько это возможно. Вы должны поверить мне, когда я говорю, что это единственный наш шанс». «Тат, взгляни на него!» — громко выкрикнула Лис. «Разве ты не видишь, что происходит с ним? Он же не хочет просто написать книгу. Он же хочет украсть твою жизнь. Разве ты этого не понимаешь?» «Тсс», — ответил Бомонд. «Я знаю, чего он хочет. И думаю, что с самого начала это единственный путь. Я знаю, что делаю. Так сколько времени у нас, Аллан?» Шериф тщательно все взвесил. Он предупредил Шейлу, что собирается здесь все осмотреть. Еще в офисе. А потом позвонил и отсюда. Поэтому нужно какое-то еще время до тех пор, пока она не начнет беспокоиться. События могут ускориться, если появится Норрис Риджуик. Может быть, до тех пор, пока моя жена не позвонит мне на работу, чтобы выяснить, где я. Может быть, и не очень скоро. Она уже давно замужем за полицейским. Она привыкла долго ждать и не спать по ночам. Ему самому не понравились свои слова. Это не соответствовало сценарию, это было прямо противоположно тому, что намечал шериф исполнить в этой пьесе. Глаза Тада принудили Алана сделать это. Старк, казалось, и не слушал их вовсе. Он взял папье-маше, которым была прижата сверху какая-то старая рукопись в углу стола, и играл им.